Летом был Ленинград впервые в жизни. Прогулки, Астория, джаз настоящий, откуда-то из Китая. Танцевать все равно с кем, до закрытия. Николай Демьянович был тяжел, тяжело напивался. Ночью врача. Сердце разрывалось от жалости к одному и к другому, кто остался в Москве. Тому кожаное пальто в комиссионном на Невском, ночной плач, убегание на Башиловку. В театре все переменилось. Новый сезон начался с высшей ставки. Игнат Тимофеевич шел на премию. Николай Демьянович купил автомобиль, переехал на новую квартиру. Холстяной мешок на сундуке в прихожей распухал от писем. Особенно много было от солдат после того, как Лялин портрет напечатали на обложке журнала. Смурный заискивал. В подругах проступало скрытое, самое плохое. Некоторые исчезли, не могли пережить. А бедный отец маялся в Боткинской. Снова попал туда в конце осени. Третий инфаркт. Опять был декабрь, снег. Но совсем другой декабрь, другой снег. Ляля вышла на улицу из больничного двора. Сидела у отца долго. Отнесла мандарины, новую книгу «Лунный камень», за которую все гонялись. Сунула 50 рублей старушке, чтоб лучше смотрела. И медленно шла по темноватому, окутанному морозным дымом переулку. Ее обгоняли люди с авоськами, свертками, бежавшие к трамваям. Она шла не торопясь. Ее ждала машина. И впервые почему-то здесь, после больницы, в миг усталости и печали из-за отца, вдруг ощутила себя богатой женщиной. Все эти бегущие впереди, озабоченные несчастьями родных, торопятся по своим делам, унылым и длинным, как больничный забор. А она идет тихо, дышит глубоко, печально, спокойно, как и полагается богатой женщине. Ощущение было многослойное. Вовсе не означало, что в Лялиной сумочке много денег. Как раз денег не было, быстро тратились. Означало разное. То, например, что на морозе Ляле тепло. Впервые, может быть, в жизни парниковой цигейковой роскоши, пахнущей так свежо и чудесно, она не испытывала страха перед морозом. Означало также спокойствие в главном, без чего нет жизни. Ведь теперь уже никто не посмеет ничего плохого сказать. И даже подумать. Она доказала, это признано. Достаточно посмотреть, как вытягиваются лица актрис, когда она входит в фойе. Или когда. В это ощущение входило и то, что она нравится, любима, из-за нее мучаются. И то, что она могла купить то, что раньше казалось недоступным. Например, китайский чайный сервиз. И вечерами могла есть то, что любит. Цыплянка табака, сыр сулугуни, пить красное вино и новые удивительные знакомства. За премьерой следовала другая, потом радио, потом приглашение на Мосфильм, рецензия, статья, портрет, повышение оклада, обещание новой квартиры, выдвижение на конференцию, на прием, на премию. И на Сретенке в меховом магазине, когда искали шапку для Гриши, директор магазина, пожилая дама в очках с пятнами диатеза на подбородке, внезапно покраснев, спросила: «Простите, вы не из драматического театра? Ваша фамилия Телепнева?» Шапка была принесена из-за кулис магазина, завернутая в газету, чтоб не раздражать очередь. Когда вышли на улицу с покупкой, Гриша пробормотал с хохотом: «Черт возьми, потрясающая известность! Даже как-то неловко ходить с вами, мадам». Да-да, неловко. Ляля чувствовала, как он съеживался, когда ее известность тыкала его в бок, в спину. Он и радовался, конечно, ликовал втайне, даже плакал однажды. Кто-то видел его вытирающим глаза на концерте, когда она пела песни Евдокии из Ивана Тимофеевича. Эти песни стали популярны. Она теперь часто выступала в концертах, даже выезжала в другие города. Но внутри, кажется, что-то точило его непобедимо. Ведь его собственные дела не продвинулись ни на шаг, ни на сантиметр. Это было новым страданием, мешавшим тому, чтобы ощущение богатой женщины стало подлинным счастьем и, может быть, даже блаженством. До блаженства было не так-то далеко. Но вот Чужое, родное страдание мешало. Мешала еще мать с ее нервами, похудением, ежедневным трепетом за отца. И мешал отец, судьба которого оставалась смутной. То казалось, что выкарабкивается, то опять надвигался ужас. Николай Демьянович изнутри отпахнул дверцу, и Ляля, подобрав длинную полу цигейки, раньше только поглядывала на улицы, когда мы небрежно, привычным движением поднимали полы своих дорогих шуб, прежде чем скрыться в глубине автомобиля. А теперь вот сама, на зависть проходящим женщинам, юркнула довольно проворно на заднее сиденье. Смолянов спросил об отце. Шофер проехал Белорусский, площадь Маяковского, свернул на Садовый налево. «Куда мы едем?» — спросила Ляля. «Будем ужинать у Александра Васильевича, он пригласил». Александр Васильевич Агабеков, друг Николая Демьяновича, жил у Курского. Чем занимался Александр Васильевич, Ляля в точности не знала. Какой-то солидный работник. В гостях у него Ляля еще не бывала. И не хотелось туда. Вообще никуда. Томило. Гриша где-то болтается, жалко ожесточась. В библиотеке, у приятеля. Или дома кружит, как волк по комнате, ждет. Ну что сделать? Как помочь человеку? Ведь человек хороший, способный, прекрасный человек. Редких качеств, настоящий интеллигент. Отлично знает историю, литературу. Польский выучил самостоятельно, чтобы читать газеты. Вообще он талантливый во всем. Рисует очень хорошо, любит музыку. Но какое-то невезение. И бесплодно утекает жизнь. Николай Демьянович слушал холодновато. «Почвы у него нет, вот беда», — сказал вдруг. И Ляля вспомнила, что он уже говорил так однажды. Именно такими словами. «Почва, беда». Летом в парке Горького была вечером какая-то встреча со зрителями на открытой эстраде. Сцена и спектакль. Смолянов выступал, почему-то и Гриша там оказался. И потом ужинали в Поплавке. Был еще Сергей Леонидович, кто-то из актеров. Возник спор, что-то высокоумное. Гриша был раздражен, цеплялся, и Смолянов сказал: «Ваша беда в том...» Конечно, так не следовало. Неосторожность. Гриша воспламенился и стал кричать: «Какая почва? О чем речь? Черноземы? Подзолы? Фекалия? Моя почва — это опыт истории. Все то, чем Россия перестрадала». И зачем-то стал говорить о том, что одна его бабушка из ссыльных полячек, что дед крепостной, а дед был замешан в студенческих беспорядках, сослан в Сибирь, что другая его бабушка преподавала музыку в Петербурге, отец этой бабушки был из кантонистов, а его, Гришин отец, участвовал в Первой мировой и в гражданских войнах, хотя был человек мирный, до революции статистик, потом экономист. И все это вместе, кричал Гриша в возбуждении, и есть почва, есть опыт истории, и есть Россия, черт вас подрал с вашими вывороченными мозгами. Было неприятно, похоже на ссору. Сергей Леонидович успокаивал и говорил, что Николай Демьянович имел в виду, по-видимому, жизненный опыт, что Гриша еще не искушен, молод. Но Смолянов в пьяном упорстве бубнил свое: «Нет, почва непременно обязательна». Гриша сказал ему что-то злое. Но тут неожиданность. За соседним столом разгорелась вдруг зверская драка, примчалась милиция. Когда вышли на улицу, о почве уже не говорили. «Какая там почва?» — сказала Ляля. «Помочь надо человеку». Николай Демьянович помолчал. «А если в штат куда-нибудь? Нелегко, правда, но попробовать?» «Нет, ты же знаешь, он очень гордый, ранимый. Место можно найти приличное». «Нет, Коля, ему нужно помочь в творчестве. Где-то подтолкнуть, подать руку. А дальше пойдет сам. Доброе слово хотя бы». Лялин голос слегка дрожал. Никогда и ни о чем она Николая Демьяновича так прямо не просила. Если он что и делал, то сам догадывался. А теперь впервые просила. И сразу стало не по себе, потому что он как-то напрягся. А ведь он добрый. Ляля знала, что он помогал многим, особенно землякам, молодежи, людям бедным, незадачливым. Знала, что не мог оставить жену, хотя не любил ее. Терпел ее вздорность. Но не мог, жалел. Она психически неуравновешена. Но тут с Гришей другое. Ляля предчувствовала, что будет натуга, и шла на это, на неприятное. Ту вспышку в поплавке он, наверное, не забыл, но никогда ни разу не говорил Ляле ничего. Только однажды довольно робко заметил. «Не понимаю, как ты можешь жить с таким человечком?» Ляля оскорбилась. «Ну нет, таких штук она не потерпит. Гриша никакой не человечек. Он человек в настоящем и большом смысле. А как ты можешь жить со своей истеричкой?» Оправдывался. «Марта не истеричка, она больная женщина. И у меня не осталось к ней никакого чувства, кроме, может быть, чувства долга и боязни нанести смертельную рану. А вот ты от своего Гриши никак не отлипнешь». И это было правдой. Зачем отрицать? Гриша — это Гриша. Как у Чехова где-то. Жена есть жена. Самое странное, что Гриша даже не жена. То есть не муж. Они не расписаны. У Гриши есть своя комната на Башиловке, куда он регулярно сбегает после ссор с Лялей или в дни особого угнетения духа. Он не кормит ее, как полагается мужу, и не одевает. И все-таки, ведь непонятно же, невозможно объяснить, все-таки отодрать от души нету сил. Прикипел, плавился со всеми своими детскими бедами, корями, скарлатинами, картавостью, сыпью, потницей.